Глава 5. Бренна сидела на большой кровати, осторожно полируя меч, свою самую большую драгоценность. Искусно сделанный и подогнанный как раз под ее руку, он был легким, но очень острым. Отец подарил Бренне оружие в день десятилетия. На рукоятке было выгравировано ее имя, инкрустированное рубинами и яркими сапфирами размером с больше горошины. Ничто на свете Бренна не ценила так, как этот меч, именно потому, что он стал символом гордости отца, смелостью и ловкостью дочери. Но теперь она мрачно сидела, уткнувшись лбом в лезвие. Станет ли женское тело помехой для ее планов на земле будущего мужа? Сможет ли она когда-нибудь поднять этот меч, сражаться, как все мужчины? Или никогда ей не пользоваться больше своим искусством и навеки стать женщиной, исполняющей лишь женские обязанности, и ничего больше? Будь прокляты мужчины и их замшелые обычаи! Она не позволит так с собой обращаться, терпеть грубости и покорно выполнять приказания. Нет, ни за что! Она не станет присмыкаться. Она Бренна Кармахэм, а не какая-нибудь жеманная трусливая девчонка. Кипя от негодования, Бренна не услышала шагов тети. Войдя в спальню, та тихо прикрыла дверь, глядя на племянницу усталыми печальными глазами. Она ухаживала за мужем несколько долгих месяцев, полных мук и страданий, и каждый новый день высасывал из нее все больше сил. Когда он скончался, умерла и какая-то частица ее сердца, ведь она горячо любила его. Теперь все начиналось сначала. Милосердное небо. Только не это. Не нужно больше смертей, бедный брат. Заметив краем глаза поникшую фигурку, Бренна вздрогнула, с трудом узнав Линнет. Растрепанные волосы, грязная одежда и лицо, почти незнакомое лицо, смертельно бледное, со сжатыми в тонкую линию губами и темными кругами под покрасневшими от слез глазами. Бренна вскочила с постели и подвела тетку к длинной лавке под окном. «Линнет, ты плакала? На тебя это не похоже!» — встревоженно пробормотала девушка. «Что случилось?» «О, Бренна, девочка моя, скоро твоя жизнь так изменится! Несправедливо, чтобы на тебя свалилось все сразу!» «Ты печалилась обо мне, тетя? Не стоит!» Бренна слабо улыбнулась. «Нет, дорогая, не о тебе. Для этого еще будет время. О твоем отце, Бренна. Он умер». «Как можно шутить так жестоко?» Бренна отпрянула, мгновенно забыв обо всем. С лица сбежала краска. «Ты злая!» «Бренна», вздохнула Линнет, гладя племянницу по щеке. «Я ни за что не стала бы лгать тебе. Энгус умер час назад». Бренна медленно покачала головой, не в силах поверить услышанному. «Но ведь он не был так сильно болен и не мог умереть. У Энгуса была та же болезнь, что и у моего мужа, но, по крайней мере, он хоть не страдал так жестоко». Огромные широко раскрытые глаза девушки были полны ужаса. «Ты знала, что он умрет?» «Знала. Во имя Господа, почему не сказала мне? Почему позволила мне поверить, что он снова поправится?» «Таково было его желание, Бренна. Он запретил мне объяснять, кому бы то ни было, особенно тебе. Не хотел, чтобы ты день и ночь плакала у его ложа. Энгус ненавидел слезы. Достаточно того, что ему пришлось терпеть мои». Из глаз Бренны брызнули слезы. До сих пор она ни разу в жизни не плакала. Я должна была ухаживать за ним, а вместо этого я резвилась так, словно ничего не происходит. «Отец не хотел, чтобы ты слишком грустила, Бренна. Знай ты обо всем, страдала бы день и ночь. А так скорбь со временем станет менее острой. Поможет и скорое замужество. Нет, теперь не будет никакой свадьбы». «Отец дал слово, Бренна», — напомнила Линнет. Ты должна быть верна данной клятве, хотя Энгуса и нет в живых. Бренна больше не смогла сдержать душераздирающих рыданий. Почему он должен был умереть, тетя? Почему? Лорда Энгуса Кармахэма предали земле в ясное солнечное утро. Птицы только начали приветствовать щебетанием наступающий день, и запах полевых цветов наполнял свежий прохладный воздух. Бренна, у которой не осталось больше слез, была одета во все черное с головы до ног, тунику с облегающим трико и короткую широкую накидку, отделанную серебряной нитью. Длинные черные волосы, заплетенные в косу, как обычно, были спрятаны под вырез туники. На фоне мрачной одежды выделялось лишь мертвенно-бледное лицо и блестящее серебро меча. Тетка была недовольна ее видом, но Бренна оставалась непоколебимой. Отец видел в ней сына, растил и воспитывал, как мальчика. И для последнего прощания она оделась в мужской костюм. На похороны собрались все жители деревни, и многие горько плакали. Линнет стояла справа от Бренны, нежно обняв девушку за плечи. Слева находилась Карделла и Дунстан. Дунстан говорил о добродетелях и заслугах покойного. Но Бренна не слышала его. В эти короткие мгновения она вновь стала девочкой, сидевшей на коленях отца, гордого человека, выкрикивавшего слова одобрения, когда дочь смело объезжала свою первую лошадь. Сейчас Бренна не могла не припомнить эти светлые радостные минуты. Что будет теперь? Что ей делать? Какая ужасная пустота в душе! Однако окружающие видели лишь ее горделивую осанку и вызывающе поднятую голову. Только глаза, потускневшие и застывшие, выдавали сердечную боль. Все присутствующие в скорбном молчании провожали Энгуса в последний путь. Внезапно, ко всеобщему удивлению, где-то совсем рядом послышался конский топот. И через мгновение из заросли выскочил всадник и, спешившись, подбежал к Бренне. «Твой жених приехал», — задыхаясь, выговорил молодой человек. «Я возвращался из Энгсли и встретил их на пути». «Откуда ты знаешь, что это именно он?» — нахмурилась Бренна. «Боже, почему это должно случиться именно сейчас, когда отца только положили в могилу, ей так тяжело?» «Кто же еще это может быть?» «Большой отряд светловолосых великанов. Конечно, это викинги». В толпе раздались встревоженные голоса, но Бренна в этот момент думала лишь о собственной судьбе. «Господи Боже, почему сейчас?» — вскричала она. На это у молодого человека не нашлось ответа. Линнет привлекла племянницу к себе. «Не спрашивай, дорогая, судьбу не изменить». «Они близко?» — обернувшись к гонцу, спросила она. «По другую сторону этих деревьев». Юноша показал на северо-запад, примерно в миле отсюда. «Прекрасно!» — кивнула Линнет. «Мы должны принять их в замке. Возвращайтесь в деревню. Вам нечего бояться этих викингов. Они пришли с миром». Вернувшись в замок, Бренна начала лихорадочно метаться по большой зале. Фергюс беспокойно переглядывался с членами семейства. Именно он привел сюда викингов, и теперь в его обязанность входило оказать им гостеприимство. Фергюс много времени провел во вражеских землях, прежде чем отыскал поселение Хаардредов. Глава рода сам принял Фергюса и заключил договор от имени сына, дав при этом торжественную клятву, что все будет, как решено. Со смертью лорда Энгуса приданое невесты неизмеримо увеличилось, поскольку Бренна была единственной наследницей отца, его замка и земель. И теперь все должно перейти ее мужу. Да, викинги наверняка останутся довольны. «Бренна, дорогая, приличнее было бы переодеться в платье», — заметила Линнет. «Нет, Бренна, нельзя принимать будущего мужа в таком виде. Что он подумает?» «Я сказала нет», — рявкнула Бренна, не переставая мерить шагами залу. Карделла, злорадно усмехаясь, глядела на сестру, Было забавно наблюдать, как корчится эта тварь. Должно быть, трясется, что жених захочет справить свадьбу еще до отплытия корабля. Значит, венчание состоится сегодня же вечером, в крайнем случае завтра. А потом настанет брачная ночь и ужас, безжалостно терзающий Бренну. Корделла едва не рассмеялась вслух. Конечно, в первый раз ей будет больно, и Бренна подумает, что это отныне станет ее участью. Какая сладкая месть! Жаль только, что Корделла этого не увидит. Бренна думала именно об этом. Она не готова к замужеству и никогда не будет готова. Невозможно терпеть боль, не имея возможности отплатить. Она станет сопротивляться. Господи милостивый, неровен час еще убьет мужа, если тот предъявит на нее права. Это означает ее собственный смертный приговор. Дикие, беспорядочные мысли хаотически теснились в голове, когда первый огромный булыжник ударился в ворота замка. Раздались испуганные восклицания. Все вопросительно посмотрели друг на друга, когда со двора послышался душераздирающий вопль, а за ним еще один булыжник ударился о дерево. Бренна подскочила к окну и, выглянув, не поверила собственным глазам. «О, Боже! Они нападают!» На дорожке, ведущей к конюшне, лежал обезглавленный слуга, а двор кишел викингами, вооруженными мечами и копьями. У маленькой грубо сколоченной катапульты трудились двое. В ворота с треском шлепнулся третий булыжник. От подножия холма клубами повалил черный дым. Горела деревня. Бренна повернулась к сгрудившимся позади домочадцам, осуждающе посмотрела на Уиндхема. «Именно так твои соплеменники приходят за невестами?» У наставника не нашлось слов. «Эти викинги не могут быть теми, с которыми я договаривался», — неуверенно пробормотал Фергюс. «Тогда погляди, может быть, узнаешь?» — резко приказала Бренна. «Успокойся, дорогая», — уговаривала девушку Линнет, хотя голос выдавал безмерную тревогу. Фергюс в два шага оказался у окна и с первого взгляда узнал в великане викинге вождя рода Хаардредов. Ансельм, нетерпеливый, стоял перед своими людьми, выкрикивая приказания. «Но это невозможно!» — в ужасе воскликнул Фергюс, не в силах взглянуть в глаза перепуганным людям, собравшимся в зале. «Он же дал слово!» Грохот ударившегося о ворота очередного булыжника побудил Бренну к действию. «Уиндхем, ты с нами или со своими земляками-предателями? Я хочу знать, прежде чем подставить тебе незащищенную спину». «С вами, моя госпожа!» — оскорбленно воскликнул норвежец. «Не желаю иметь ничего общего с такими земляками, которые не верны клятве». «Да будет так», — ответила девушка. «Эти глупцы дали нам время приготовиться, осыпая камнями незапертые ворота. Дунстан, задвинь-ка поскорее засов, пока они не успели опомниться». Дунстан отпрянул, со страхом взирая на девушку. «Бренна, нас всего трое, а их больше 30. «Четверо! Будь ты проклят! Думаешь, я стану смотреть, как нас убивают?» «Бренна, будь же разумной! У нас нет ни малейшего шанса!» «Предлагаешь сдаться? Дурак! Неужели забыл Холихед-Айленд? Тех, кто сопротивлялся, и тех, кто покорно склонял голову, ждал один конец — кровавый топор. Ну а теперь делай, как сказано. Фергюс, собери слуг и раздай оружие. Уиндхем, посмотри, заперт ли черный ход. Встретимся в холле. Мы будем готовы сразиться с грязными ублюдками, когда ворота не выдержат». Все без лишних вопросов отправились выполнять приказания. Корделла, истерически всхлипывая, скорчилась в углу. Линнет, сама готовая разрыдаться, схватила племянницу за руку. «Ты не сможешь сражаться с ними, Бренна! Они убьют тебя, как любого мужчину!» «Так или иначе, мне не жить, тетя. Отец обучил меня драться на равных, и я лучше погибну с честью, чем буду ныть и плакать от жалости к себе, как Делла. «Тебя не прикончат, Бренна, если не станешь противиться», — уговаривала Линет. «Они берут женщин». «Никогда», — оборвала девушка. «Скорее умру, чем стану пленницей викингов». И с этими словами Бренна вышла из зала, предоставив Линет и Корделле взывать к небесам. Но прежде чем успели вооружить всех слуг, ворота упали, и во дворе раздался боевой клич, от которого леденела кровь в жилах. Мгновение спустя дюжина воинов, горевших жаждой убивать, ворвалась в холл. Бренна стояла у подножия лестницы, расставив ноги и обнажив меч. Боевой топор просвистел у самого виска, и Дунстан, стоявший между ней и врагом, рухнул на пол. Викинги разделились. Трое направились вглубь холла, а трое — в залу для приема гостей, громко захлопнув за собой дверь. Появившийся откуда-то Уиндхэм схватился с одним из соотечественников. Он храбро сражался, но был слишком стар и быстро утомился. Однако успел расправиться с одним, прежде чем меч другого пронзил его тело и оборвал жизнь. Пятеро бросились к Бренне. Четверо из них начали взбираться по ступенькам, чтобы быстро затеряться в лабиринте коридоров второго этажа. Бренна без страха встретила викинга. Его двуручный меч был гораздо тяжелее ее собственного, и каждый удар, который удавалось отбить девушке, наносился с невероятной силой. Руки и спина Бренны надсадно заныли, но вопли, доносившиеся из-за закрытых дверей залы, лишь укрепляли ее решимость. Она сама не поняла, как удалось выбить меч из рук викинга и пронзить насквозь огромное тело. Ударом ноги девушка отшвырнула поверженного врага, но его место немедленно занял другой, постарше. Бренна чувствовала, что быстро теряет силы, но продолжала бороться до тех пор, пока противник точным ударом снизу не рассек ее меч надвое. Девушка ошеломленно уставилась на острый обломок, оставшийся в руке, не обращая внимания на то, что смертоносное лезвие медленно опускается, и не слыша отчаянного крика Фергюса: «Остановись! Это леди Бренна!» Но тут Фергюс внезапно оказался между ней и сверкающим мечом и успел оттолкнуть девушку, приняв на себя предназначенный ей удар. Отрубленная рука ударилась о камни, и Фергюс, чувствуя, что вместе с кровью утекает жизнь, упал у ног Бренны. Ансельм, нетерпеливый, с любопытством оглядел девушку. Подумай только, он сражался с ней и едва не убил. Хорошую славу привез бы он домой, вся Норвегия смеялась бы над ним. Так эта девушка предназначалась в невесты его сыну. Красавица, в этом нет сомнения. И такая сила духа, и столько мужества. Никогда не приходилось ему встречать подобных женщин. Ей удалось даже ранить одного из людей Ансельма. Придется тому возвращаться домой с позором. Быть побежденным женщиной. Нет большего стыда. Жаль, что она из враждебного рода. Эта темноволосая красотка могла бы стать прекрасной невесткой и народила бы таких же храбрых и сильных сыновей, как сама. Жаль, поистине жаль. Спешившие на помощь госпоже слуги падали один за другим. Кровь растекалась по полу ручьями. Вопли, доносившиеся из зала, стихли. Оттуда появились два викинга, смеясь и хлопая друг друга по спинам. Оглядевшись, насильники присоединились к остальным, грабившим замок. Неужели Линет и Корделла мертвы? Сверху послышался еще один сдавленный крик. Бренна подняла потухшие глаза. На площадке стояла Элейн, сжимавшая короткий кинжал. Внезапно оружие выскользнуло из ее пальцев, и, потрясенная ужасом, Бренна увидела, как лицо служанки посерело. Глаза вылезли из орбит, и пожилая женщина, покачнувшись, покатилась по ступенькам. Глубоко в спину вонзился боевой топор. Кровь хлестала фонтаном из чудовищной раны. И именно это последнее безумие, бессмысленно жестокое кровопролитие, окончательно добило Бренну. Казалось, она тоже лишилась рассудка, словно захлопнулась дверь, ведущая к свету, и тьма окутала девушку. Хотя сознание она не потеряла и по-прежнему могла слышать голоса и оставалась на ногах. Еще кто-то начал истерически вопить. Крики раздавались так близко, что Бренне казалось, будто она может прикоснуться к тому, кто издает эти агонизирующие вопли. Но почему не двигаются руки? Как бы ни старалась Бренна, она не могла пошевелиться. «Ансельм, почему ты не заткнешь глотку этой девке? Она, должно быть, рехнулась, а людям из-за этого не по себе. Чем слушать такое, лучше отправить ее к богине Хел». «Есть лишь один способ», — устало отозвался Ансельм нетерпеливый. Бренна уже не почувствовала удара, так как мрак поглотил ее.